Глава вторая. Миссис Крокет была маленькой, худой женщиной со светлыми, недоверчивыми глазами. Она приняла меня за репортера и, казалось, в любую минуту готова была захлопнуть дверь перед моим носом. «Что вы хотите? У меня есть дела поважнее, чем отвечать на дурацкие вопросы», — сказала она недружелюбно. «Вы меня не узнаете, миссис Крокет?» — спросил я. «Я Стив Хармс, знакомый, мисс Скотт». «Знакомый? Да. Кажется, я вас уже видела. Вы слышали, что произошло?» «Да. Оставила ли она какие-нибудь долги? Я хотел бы все уладить». «Она должна мне плату за месяц. Заходите, если вы хотите заплатить». По темному коридору мы вошли в маленькую убогую комнатку. «Значит, она должна вам деньги?» — спросил я. «Нет», — после небольшой заминки сказала она. «Она всегда платила. Но она снимала квартиру с условием, что предупредит меня за месяц до того, как будет съезжать или заплатит за месяц вперед». «Понимаю. А вы не знаете, почему она это сделала?» — Откуда мне знать? Мне не было до нее никакого дела. Когда это случилось? — Позавчера вечером. Мистер Коул почувствовал запах газа и позвал меня. Никто не отвечал, и я сразу поняла, что она натворила. Глупая девушка, я так разволновалась. Мистер Коул вызвал полицию. — Вы ее видели? — Кто я? Чтоб меня еще мучили кошмары, мистер Коул опознал ее для полиции. Он же знал ее намного лучше меня. Он всегда высовывался из двери, подслушивал, подглядывал. — У вас есть ключ от ее квартиры? — А если есть, — недоверчиво сказала она, — что вы хотите? — Я хотел бы взять его на время, — ответил я, выкладывая на стол банкноты. Ее глаза следили за каждым моим движением. «Скажем, 5 фунтов, 10 фунтов за ключ. Что это значит? То, что я хочу осмотреть ее квартиру. Думаю, там ничего не изменилось. Нет, полицейские сказали, чтобы я там ничего не трогала. Сейчас ищут ее родственников. Я не знаю, что будет с ее вещами, но хочу снова сдать квартиру». Так у нее есть родственники. Никто этого не знает. Наверное, полиция найдет кого-нибудь. Могу ли я получить ключ сейчас? Спросил я и пододвинул к ней деньги. Она отрицательно покачала головой. Это не понравится полиции. Я предлагаю 10 фунтов, чтобы успокоить вашу совесть. Этого достаточно? Она вынула из выдвижного ящика ключ и положила его на стол, затем жадно собрала деньги и сунула их в карман передника. — Только недолго, и ничего не берите из квартиры, — сказала она. Я кивнул и вышел. Поднимаясь по лестнице, я увидел на одной двери табличку с надписью «Мэдж Кеннит». И вспомнил, как Джулиус Коул говорил: «Это толстая старая ведьма из квартиры этажом ниже». Когда я уже вошел в квартиру Нетты и закрывал за собой дверь, я увидел, что за мной наблюдает Джулиус Коул. Я сделал вид, что не заметил его, и закрыл дверь. Слабый запах газа все еще сохранился в квартире. Я огляделся. Почти ничего не изменилось. Та же картина, та же мебель, немного переставленная. Только теперь я осознал, что Нетта мертва и что мы никогда больше не увидимся. Я не мог поверить, что это было самоубийство. Нетта была не таким человеком. Я подошел к письменному столу. Раньше его ящики были набиты письмами, счетами, другими бумагами. Сейчас же они были совершенно пусты. Остатков бумаги и пепла не было и в помине. Меня напугало легкое царапание за дверью. Я прислушался. Снова послышалось царапанье. — Впустите меня, Бэби, я тоже хочу посмотреть, — шептал Коул с той стороны. На цыпочках я прошел в кухню. Дверца духовки была открыта, в углу лежала оранжевая подушка. Видимо, ее использовала Нетта, когда засунула голову в духовку. Я быстро ушел в спальню. Почти всю ее занимала двуспальная кровать, вид которой вызвал у меня множество воспоминаний. Подошел к туалетному столику. Ящички его были заполнены обычной женской мишурой, платками, кожаными ремнями, перчатками, бижутерией. Мне бросилось в глаза, что среди вещей не было бриллиантового браслета и бриллиантовой броши, которыми так гордилась Нетта. Браслет подарил ей я, брошь кто-то другой. Наверное, их забрала полиция. Я подошел к платяному шкафу и открыл его. Повеяло нежным запахом сирени, это были ее любимые духи. Меня поразила пустота шкафа. Там висели лишь два вечерних платья, плащ и юбка. Раньше шкаф был забит одеждой. Я узнал ярко-красное вечернее платье. Оно было на Нетте перед нашей первой ночью. Я снял его с плечиков и тут же почувствовал, что оно какое-то слишком тяжелое. На вшитом в платье крючке висел пистолет. На стволе пистолета была царапина, на ручке углубление. Скорее всего, там стояло имя владельца, которое потом стерли напильником. Я понюхал ствол и обнаружил слабый, но различимый запах сгоревшего пороха. Из пистолета стреляли, и не так давно. Я положил пистолет на кровать и на несколько минут задумался, затем вновь подошел к шкафу и открыл ящички, где Нетта хранила чулки. Во время нашего знакомства она ничего, кроме них, не носила. Незадолго до войны она сделала небольшой запас чулок, которые постоянно пополняли несколько американцев, в том числе и я. Ни одного чулка не было. А когда мы с Неттой виделись в последний раз, у нее их было более 30 пар. Куда же они подевались? Я решил обыскать всю квартиру. Должность уголовного репортера научила меня перерывать весь дом так, чтобы никто этого не заметил. В спальне, возле печки, я обнаружил под одной паркетиной пространство. Там было пусто. Но раньше здесь наверняка что-то прятали. В ванной я нашел 8 банкнотов по 5 фунтов, свернутых в рулоне туалетной бумаги. Еще 8 были за рамой картины в комнате. Кроме того, я обнаружил платиновое кольцо с бриллиантом, которого никогда у Нетты не видел. На кухне после утомительных поисков я нашел в банке с мукой конверт. На нем рукой Нетты был написан адрес: «Мисс Анни Скотт, Беверли, Лейкхэм, Сассекс». Была ли то сестра Нетты? Я задумался и повертел в руках конверт, оказавшийся достаточно тяжелым. Что могло толкнуть Нетту на самоубийство, если у нее были 16 банкнотов по 5 фунтов? Бриллиантовое кольцо? Может быть, другие причины? Мне ничего не приходило в голову. Скорее всего, это было убийство. Я решил поговорить об этом с инспектором из Скотланд-Ярда, которого довольно хорошо знал по первому пребыванию в Лондоне, позвонил ему, и мы договорились встретиться через полчаса в Савое. Я рассовал пистолет, конверт, кольцо и деньги по карманам, выключил свет, открыл входную дверь и вышел на лестницу. Перед дверью на стуле сидел Джулиус Коул и курил. — Почему вы меня не впустили, Бэби? «У вас же самого нет права входить в квартиру», — сказал он и улыбнулся своей дурацкой улыбкой. Я послал его к черту и спустился к мисс Крокет. «Долго же вас не было», — прошипела она, забирая ключ. «Надеюсь, вы ничего не взяли. Полицейские сказали, чтобы никто ничего не трогал. Нет, все в порядке». «Там был кто-нибудь после ее смерти, кроме полиции? Мистер Коул, например?» «Кроме вас никто. Да и вас бы. Я искал чулки Нетты». «Но их, кажется, нет», — перебил я ее. «Вы не знаете, куда они подевались?» «Что я должна знать про ее чулки?» Я поблагодарил ее и вышел. Идя по темной улице, я услышал шаги позади меня и инстинктивно почувствовал грозящую опасность. Чем-то тяжелым меня ударили по плечу, и я опустился на колени. Защищаясь рукой, я поднялся и отскочил в сторону. Мельком я увидел очертания человека, поднимавшего над головой железяку. Он снова бросился на меня, и я услышал, как железо просвистело в нескольких сантиметрах от моей головы. Я ударил его изо всех сил по ребрам, и он выронил железяку, обмяк. Мне удалось рассмотреть его получше. Это был молодой худой парень с бледным лицом. Одет он был убого, шляпа напоминала жирную губку. Я кинулся на него, но он убежал. Я посмотрел вслед ему. Плечо болело, и я впервые за долгое время почувствовал страх.